Эрнестина мягко улыбнулась. «Знаешь, детка, из браков, заключенных по залету, ничего хорошего не получается. Глеб, как честный человек, обязательно бы женился на мне и велел бы переезжать в Москву, абсолютно чужой город. И любила Ригу. Мне хотелось провести в ней жизнь. Правда, сейчас, в связи со всеми происшедшими событиями, мое отношение к Латвии сильно изменилось. Жить здесь русским стало практически невозможно. Вот поэтому я рассказала тебе эту историю. Собирайся, детка, в дорогу». «Зачем?» «Поедешь в Москву. Адрес Глеба у меня есть». «Откуда?» «Муж тети Юты, моей подруги, работает в полиции. Он раздобыл его координаты. Правда, телефона нет. Позвонить я ему не смогу, но дам тебе с собой кучу документов, фотографии, его письма, копию моего паспорта, свидетельство о рождении твоей мамы. Он поверит». «А зачем мне к нему?» «В Латвии, радость моя, у тебя легкого пути не будет», — пояснила Кристина. «Всегда сначала продвинут вперед латышку. Вот медаль ты уже не получила. И с таким отношением будешь постоянно сталкиваться. Мы теперь на родине существа второго сорта. А Глеб, скорее всего, человек очень богатый. Он поможет тебе пристроиться в Москве. Езжай, внученька». «Страшно очень». Анжелика, робкая девочка, провела ночь без сна, но потом, поддавшись на уговоры бабушки, собрала чемодан и отправилась в далекой, неведомый, казавшийся страшным город. Сначала она подала документы в институт. Получила двойку и выбыла из игры. Понимая, что самой ей ничего не добиться, Анжелика явилась к деду. Глеб Лукич поверил Косте. Да и как ему было усомниться? Фотографии, письма, документы. Естественно, Анжелика сообщила телефон бабушки. Ларионов мигом позвонил Кристине, переговорил с ней, торжественно объявил Анжелику своей внучкой. Он был страшно рад. Криво улыбнулась Кара, прям сиял весь. Вел ее в гостиную и заявил: «Прошу любить и жаловать. Это Анжелика. Я никогда не помогал своей дочери. Вот теперь Господь послал мне шанс, чтобы реабилитироваться. Садись, детка, ты у себя дома». Вот так она тут и оказалась. Кара замолчала. «Анжелика очень тихая», — решила я подтолкнуть рассказчицу. Женщина поджала губы. «В тихом омуте черти водятся. Она со мной за весь год 10 слов не сказала. Кивнет при встрече и прошмыгнет, словно тень, в свою комнату. Утром и днем она в институте, вечером готовится к лекциям. Сейчас лето, каникулы, она все зубрит без отдыха. Очень положительная девушка, старательная». «Не знаю», — протянула Кара, — «какая-то она странная. К ней даже Тина не привязывается». «Помогите!» — донеслось из столовой. «Помогите! Умираю!» Мы с Карой, не говоря ни слова, ринулись, сломя голову на зов.